Матерь Агни-йоги. Очевидность заглушает знание духа и постоянно стремится его затемнить. Отсюда упорная, непрекращающаяся борьба с логикой очевидности или логикой плотного мира, апофеозом которой является земная мудрость. Логика высшего мира иная, и огненное мышление не укладывается в рамки деятельности мозга. Дух знает, и знание это не идет по обычным каналам, и часто не имеет никакого основания в мире очевидности. Это знание проявляется гораздо чаще, чем думают, хотя отчета в этом обычно себе не дают. Часто при встрече совершенно незнакомого человека мгновенно возникает ощущение неприязни или приязни. Это знание глубже мозгового, ибо идет от сердца, аппарата духа. Ощущения и чувствования эти можно обострить, если оказывать им достаточно внимания. Именно ценна первая весть духа, ибо затем уже вмешивается мозг, затемняя первое чувство. Чувство знания можно развивать, если уделять ему достаточно времени. Сердце обычно в загоне, и с голосом его не считаются, а ведь оно – центр человеческого микрокосма.